Страж порога, свернувшийся у своего логова, тоже подал голос. Он визжал нервно, пронзительно, пока из холда не высыпали перепуганные обитатели. «Фнор!» — произнес бронзовый всадник, жестом подзывая помощника. «Оставь половину людей охранять холд. Кто-нибудь из соседних лордов может попытаться занять место Фекса». «Одного всадника пошли в Кромхолд с доброй вестью, и сам отправляйся в Плоскогорье, прямо в ткацкую мастерскую. Поговори с Лайтелом». Флар усмехнулся. «Я думаю, он будет хорошим управляющим для Руата. Пусть правит им пока от имени Вейра и законного наследника Холда». По мере того, как Флар излагал свои планы, лицо коричневого всадника выражало все большее удовлетворение. Фекс мертв, и крылатые, которые расправились с ним, конечно, должны взять Руат под защиту. Тогда Холд окажется в безопасности и, несомненно, начнет процветать под мудрым правлением. Фнор был в восторге. «Значит, эта девушка – причина упадка Руата?» – спросил он командира с интересом, разглядывая Лессу. «С ее умом и силой она могла бы привести к гибели даже Вейр», – снова усмехнулся Флар. Его поиск увенчался восхитительным результатом, и теперь он мог позволить себе проявить великодушие. Однако, взглянув на сияющее лицо Фнора, он счел необходимым посоветовать. «Попридержи-ка свое ликование, брат. Новая королева еще должна пройти обряд запечатления». «Я постараюсь все устроить, Лайтел». «Да, Лайтел – прекрасный выбор», – произнес коричневый всадник, хотя знал, что Флар не нуждается в его одобрении. «Кто такой Лайтел?» — резко спросила Лесса. Она отбросила с лба густые, темные, перепачканные золой волосы. При свете луны грязь на ее лице была почти незаметна. Перехватив слишком откровенный взгляд, брошенный Фнором на девушку, Флар властным жестом отправил коричневого всадника выполнять полученные им приказы. «Лайтел жил в Вейре, но потерял дракона», — сказал Флар девушке. Он не был другом Фексу. Лайта хорошо позаботится о Руате. Не сомневаюсь, что теперь Холд будет процветать. Флар пристально посмотрел на нее и многозначительно добавил. Не так ли? В мрачном замешательстве девушка разглядывала всадника, пока его негромкий смех не нарушил тишину. «Мы возвращаемся в Вейр», — решительно объявил он, предлагая руку, чтобы посадить ее на шею Мнемента. Бронзовый протянул клиновидную голову к стражу порога. Зверь дышал хрипло. За ним, извиваясь по земле, тянулась цепь. «Ох!» — вздохнула Лесса, опускаясь на колени возле скорчившегося в пыли уродливого тела. Страж медленно поднял голову и жалобно застонал. «Мнемент говорит, что он очень стар и скоро уснет навсегда». Пальцы Лессы нежно коснулись нелепой морды зверя. Пробежали по выступающим над бровьем, осторожно почесали уши. «Пойдем, Лесса Пернская!» — поторопил Флар. Он горел желанием взмыть вверх и поскорее покинуть это место. Девушка выпрямилась медленно. «Он спас меня. Он знал, кто я. Он понимает, что поступил правильно», — заявил Флар уверенным тоном, бросив удивленный взгляд на девушку. Ему казалось, что проявление сентиментальных чувств не свойственный ее твердой натуре. Он снова взял Лессу за руку, чтобы помочь ей подняться, и в то же мгновение оказался сбит с ног. Прокатившись по камням, он попытался встать и встретить врага лицом к лицу. Но чудовищная сила удара почти парализовала Флара. Беспомощный, он лежал на спине с ужасом, глядя на чешуйчатое тело стража, который стремительно несся прямо на него. Почти одновременно услышал он испуганное восклицание Лессы и трубный рев Мнемента. Громадная голова бронзового разворачивалась, чтобы отбросить стража от хрупкой человеческой плоти. «Не успеет», — мелькнула мысль. Но в тот момент, когда страж взмывал в воздух, всадник услышал крик девушки. «Нет! Не убивай! Не убивай его!» Страж порога, рычание которого перешло в тревожный, мучительный всхлип, изогнул тело в полете, пытаясь изменить направление прыжка, и вдруг рухнул на камни двора у ног Флара. Тот услышал, как при ударе о землю хрустнул позвоночник зверя. Раньше, чем всадник смог подняться на ноги, Леса с искаженным от горя лицом обхватила руками безобразную голову стража.